Глава 34. Андрей приоткрыл глаза, но тут же зажмурился. Голова разламывалась от боли, неприятно ныл нос и губы. Он слегка приоткрыл веки, мутная картинка перед глазами плыла и покачивалась. Тело было словно парализованное, он не чувствовал ни рук, ни ног. С трудом картинка прояснилась, и Андрей смог рассмотреть бежавшую из-под довольно знакомых сапог каменистую почву. Насколько он смог сообразить, он лежал на плече у деда, свешенной головой к его пояснице. «Отдыхай, Андрюша, еще не пришли!» Успокаивающе прохрипел голос деда, и Андрей почувствовал, как веки налились тяжестью, и плывущая под ногами деда земля медленно стала проваливаться в туман. Когда Андрей второй раз очнулся, его по-прежнему обездвиженное тело уже не мотылялось на дедовском плече, а лежала в полусидящем положении на чем-то безумно холодном и твердом. Вдыхаемый им воздух был прохладен и чист. Он открыл глаза, и рассеявшаяся белая пелена оголила ему помрачительный вид, красота которого заставила Андрея вновь закрыть на мгновение веки, чтобы убедиться наверняка, что это ему не снится. Тысячи ровных, как на подбор макушек хвойных деревьев, щекотали огромное серебряное брюхо озера, мирно дремавшего у могучих лысых гор. Плавно нарезавшие круги над лесом кречеты противно кричали, нарушая царившую вокруг тишину, словно предупреждали лесных жителей о чем-то важном. Андрей повел глазами в бок и увидел стоящего рядом с ним деда, взирающего на этот сказочный пейзаж. Насколько мог понимать и видеть Андрей, они были на небольшом каменном плато, уступом возвышающимся над живописной долиной. «Красиво, не правда ли?» Спокойно, немного затягивая слова, сказал дед. «Я решил, что ты должен это увидеть». Дед выглядел вполне здоровым и жизнерадостным, словно все то, что произошло с ним утром, было вовсе не с ним. И вообще, проглядывающая сквозь рыжие волоса бороды улыбка была явно присуща человеку, который был искренне чему-то рад. У Андрея даже закралась мысль, что произошедшее утром в дедовском доме было действительно очередным страшным сном. Но ноющая боль сломанного носа и лопнувшей губы все расставляли на свои места. «Где мы?» С трудом разжав распухшие губы, простонал Андрей. «Зачем вы?» «Ты все узнаешь, но чуть позже, а пока насладись этим замечательным видом, ведь он и вправду прекрасный». Дед повернулся к Андрею, поднеся к губам указательный палец, призвал парня помолчать. «Зачем вы меня ударили?» Сквозь боль выдавил Андрей и сплюнул окровавленный сгусток, который тут же упал ему на грудь. «Значит, вы мне не поверили!» Болезненно улыбнулся Андрей. «Развяжите меня, наконец, мне холодно!» Тут же потребовал парень. «Тебя никто и не связывал!» Усмехнулся дед. «Да, и я, наверное, единственный на всей земле, кто тебе верит!» Андрей повел глазами вниз, и действительно, его руки и ноги были абсолютно свободны от всяких пут, но вне зависимости от этого тело было неподконтрольно его разуму. «Что это значит? Почему я не могу двигаться? Что с моим телом?» – в панике залепетал Андрей. «Помолчи, Андрей, у нас гости!» Убрав улыбку с лица, спокойно сказал дед и, сделав шаг вперед, уставился на большой камень, лежащий на краю уступа. «Ну, здравствуй, Дженеральд!» – безрадостно произнес дед. «Или ты до сих пор думаешь, что я не знаю, что ты здесь? Глупец!» Андрей насторожился и замолчал, до боли сведя глаза в бок, в ту сторону, куда смотрел дед. За каменной глыбой что-то хрустнуло, затем посыпались со склона несколько небольших камней, и, к удивлению Андрея, из укрытия вышел экипированный в военную амуницию худощавый человек, держа перед собой взведенное ружье, направленное на деда. «Здравствуй!» – вполне спокойно ответил незнакомец, вскользь пробежавшись по Андрею обеспокоенным взглядом. «Отпусти мальчишку, зачем он тебе? Давай решим все один на один. Закончим нашу историю в том же составе, в котором мы начинали. Не губи еще одну жизнь понапрасну». «А с чего ты взял, что все люди, убитые мной, приняли смерть понапрасну?» – рассмеялся дед. «Хотя нет, ты прав, тот мужчина сегодня в деревне!» Старик призадумался, прищурив правый глаз. «Я думал, что он твой человек, поэтому пришлось его убить. Наверное, ты прав, иногда я убиваю людей просто так, усмехнулся дед. «Ты самонадменное ничтожество! Я не позволю тебе больше никого убивать!» Презрительно прошипел незнакомец, не спуская с мушки деда. «Отпусти немедленно мальчишку!» «Неужели ты думаешь, что можешь повлиять на мои планы? А ты не думал, что наша с тобой встреча и есть часть моего плана?» Дед, сделав несколько неуклюжих шагов назад, натянуто засмеялся. «А ты изменился, внешне тебя и не узнать. Вырос из никчемного юнца серьезным мужчиной. Правда, время все же ест тебя потихоньку», — хитро прищурился дед. «Сколько тебе еще осталось? 50, 70 лет? «Я буду рад с тобой посплетничать, если ты отпустишь мальчишку и забудешь о своих планах раз и навсегда». Глаз незнакомца нервно дернулся. «Нервничаешь?» — тут же подметил дед. «А почему ты до сих пор еще не выстрелил в меня? Ведь ты же знаешь, что я не отступлюсь от своего плана, так что со мной разговаривать? Нажимай на курок, и дело в шляпе!» Иронично прошипел дед, недобро посмотрев на незнакомца. Андрей напряженно смотрел по очереди на мужчин, не понимая, что происходит. «Я надеюсь на твою благоразумность», — с небольшой паузой произнес человек с ружьем. «Нет! Ты просто знаешь, что все это бесполезно. Меня не остановить. А шел ты сюда не потому, что сам хотел, а потому, что я часть тебя. Я звал тебя сюда. Извини, не хотел тебя разочаровать». Старик наивно пожал плечами. «Ну да, хватит никчемной лирики. У нас почти не осталось времени». Дед резко повернул голову к парню и, моргнув, взглянул на Андрея уже багровыми, нечеловеческими глазами, в которых блестели два маленьких черных зрачка. Андрей было закричал, но крик застрял где-то у него в горле, и через распухшие губы просочился лишь сиплый громкий стон. В следующую секунду воздух разрезал звонкий хлопок выстрела, и в глазах Андрея вновь потемнело.